Тот рассказал ему как-то много интересного о замедленном кровообращении у людей в пожилом возрасте. Тем временем Поль закончил свой рассказ. «Вы сделали правильные наблюдения, друг мой», — сказал Франклин. «Тори у нас многочисленны, и в большинстве своем это люди образованные. Но еще опаснее равнодушные граждане, ни друзья, ни враги. Для нас, американцев, которым приходится не только наблюдать, но и сражаться, есть только одна дорога. Мы не имеем права запутаться в сложности явлений. Здесь, в Париже, можно заниматься тончайшим анализом каждого сложного вопроса, но человек, желающий устоять в той борьбе, которую ведем мы, должен стремиться к простоте мыслей. Я ведь тоже, и он улыбнулся уголками тонких губ, я ведь тоже не всегда был философом, которым меня все здесь считают, но когда я пытаюсь себе уяснить положение Америки в целом, я стараюсь на все смотреть проще и в крупных масштабах. Полю было приятно, что Франклин разговаривает с ним как с близким другом, и неожиданно он высказал вслух свою мысль. «Почему, доктор Франклин, вы приказали наложить арест на товары месье де Бомарше?» Поль сам испугался своей дерзости, и действительно Франклин рассердился на молодого человека, который осмелился потребовать его к ответу. Но гнев исчез прежде, чем он успел отразиться на широком лице старика. Он первый подал пример своей откровенностью. Если уж кто-либо имел право задать ему такой вопрос, так именно этот, обреченный на смерть, который пожертвовал остатком своей жизни ради Америки и ради этого месье Корона. Юноша, очевидно, не понимал, как человек, которого считают мудрым, смог проявить такое отсутствие мудрости. Он и сам не понимал этого. «Я поступил необдуманно», — признался Франклин. У Поля потеплело на сердце, когда он услышал эти слова и тон, которым они были сказаны. Великий человек поступил, повинуясь прихоти, а не разуму. Значит, он спустился со своей недосягаемой высоты и стал таким же существом, как все. Из статуи, которой все восхищались, он превратился в человека из плоти и крови. Но в то же время Поль ясно до боли понимал, что для Пьера к Франклину нет пути. Неприязнь Франклина была инстинктивной, и тут не могли помочь никакие доводы разума. Но все эти мысли и рассуждения исчезли перед чувством огромной благодарности. Поль был глубоко благодарен старику за то, что тот позволил ему заглянуть в тайники своего сердца. Он чувствовал, как близки они друг другу. Франклин испытывал самые противоречивые чувства. Хорошо сидеть под ласковым солнцем и смотреть на прекрасный Париж. Когда же подумаешь, что молодого месье Тавино через год уже не будет в живых, а сам ты со своей печенью и чесоткой все еще будешь существовать, тебя охватывает какое-то странное чувство страдания и радости. Но Франклин отогнал эти мысли и задумался над своей странной антипатией к месье Корону. Он-то прекрасно знал, что именно сделал месье Корон для Соединенных Штатов, и сделал вовсе не ради одной выгоды, и что Конгресс страшно неправ, задерживая честно заработанные деньги, и что у него, у Франклина, есть особые основания быть благодарным месье Корону. Но все эти соображения не помогли. Месье Корон со своей живостью и патетической болтовнёй был ему неприятен, очень уж французом. Франклину самому хотелось посмеяться над своей антипатией. Он вспомнил анекдот, который недавно придумал. Нарцисс Горгонзола повстречал как-то виконта де Рокфора. «Разумеется, у него есть заслуги у этого Горгонзола», — рассказывал потом месье де Рокфор. «Но знаете, от него так странно пахнет». В один из ближайших дней Тереза, в присутствии Фелисьена, попросила Поля, чтобы он подробно и совершенно откровенно рассказал ей об Америке. Оба молодых человека сразу оживились. Поль, потому что мог говорить, Фелисьен, потому что мог слушать. Возвращение Поля, пребывание под одной крышей с ним, взволновало Фелисьена. Ни Пьер, ни Тереза не объяснили ему настоящей цели приезда Поля, но он сам думал очень долго и, наконец, все понял. Поль сознательно пожертвовал остатком своей короткой жизни.